Домашний крюшон. Крюшон – праздничный напиток, который ассоциируется у нас с большими компаниями и семейными торжествами. Рецептов у него множество, да и традиций приготовления и подачи немало. Для приготовления крюшона нужны разные фрукты или ягоды, алкоголь, вино, игристое вино и крепкие напитки. Их можно использовать опционально. Они придают крюшону дополнительную крепость и ароматы. Любой алкоголь перед приготовлением нужно хорошенько охладить в холодильнике. Подают крюшон в специальных крюшонницах. Это большие, часто прозрачные чаши, в которых хорошо виден напиток и плавающие в нем ингредиенты. Если же крюшонницы нет, можно использовать и большую кастрюлю, графин, красивую супницу и даже большую стеклянную банку. Крюшон разливают в винные бокалы, в прозрачные бокалы для глинтвейна или даже в чашки. Кому какой вариант больше нравится. Опционально в бокал можно добавить кусочек-два льда. Крюшон – напиток творческий. Каждый может создать и придумать свой собственный рецепт и добавить те ингредиенты, которые захочется. Для тех же, кто не хочет придумывать собственные варианты, мы подготовили рецепты. Классический рецепт крюшона. Ингредиенты. Игристое вино – 1 бутылка. Сухое белое вино – 500 мл. Домашняя водка – можно заменить на коньяк – 3 четверти стакана. Клубника 500 грамм, вишня 250 грамм, персик 2 штуки, сахарный песок 30 грамм, кубики льда. Весь алкоголь заранее охлаждаем в холодильнике. Чистим, режем ягоды клубники, засыпаем сахаром, оставляем на 1 час. Моем, удаляем веточки и косточки из вишни, персики моем и нарезаем ломтиками. Фрукты и ягоды складываем в кастрюлю. Заливаем белым вином и убираем в холодильник на 1,5 часа. Добавляем остальной алкоголь, перемешиваем и разливаем по бокалам. По желанию, можно добавить кубик льда. Персиковый крюшон. Ингредиенты. Сухое игристое 700 мл, красное сухое вино 1200 мл, белое сладкое вино 100 мл, коньяк 10 грамм, персики 800 грамм, сахар 2 столовые ложки. Персики разрезаем на 4 части, укладываем в крюшонницу и посыпаем сахаром. Вливаем десертное вино, коньяк и полбутылки красного вина. Настаиваем 1-2 часа. Перед подачей дополняем оставшимся слегка охлажденным красным вином и игристым. Дынный крюшон. Ингредиенты. Игристое вино 750 мл, сухое белое вино 500 мл, клубника 0,5 кг, дыня среднего размера 1 штука, сахарный песок 2 столовых ложки, крепкий алкоголь, водка, коньяк, ром или ликер 100-150 мл, не обязательно, кубики льда. Предварительно охлаждаем алкоголь, моем ягоды и дыню. Клубнику режем пополам, засыпаем сахаром, удаляем сердцевину из дыни, режем ее на небольшие кубики. Помещаем клубнику и дыню в емкость для крюшона и наливаем белое вино и крепкий алкоголь по желанию. Выдерживаем в холодильнике 1-1,5 часа. Перед подачей на стол вливаем в крюшон бутылку шампанского. По желанию в бокал можно положить кубик льда. Новогодний апельсиновый крюшон. Ингредиенты. Игристое вино 500 мл, апельсины 400 грамм, апельсиновый сок 300 мл, сахар 2 столовые ложки, коньяк 3 четверти стакана, кубики льда. Моем, чистим и режем на ломтики апельсины. Добавляем сок и сахар, убираем в холодильник на 20 минут. Вливаем охлажденный алкоголь, размешиваем и снова охлаждаем около 30 минут. Подаем со льдом. Гранатовый крюшон. Ингредиенты. Игристое вино 1 бутылка, белое полусладкое вино 1,5 литра, гранат 2 штуки, ананас 1 штука, минеральная вода с газом 500 мл. Моем и чистим гранат и ананас. Зерна граната выкладываем в кастрюлю и слегка давим их. Режем ананас, смешивая с гранатом и заливаем алкогольными напитками и минералкой. Убираем в холодное место на 40 минут. Крюшон в арбузе. Ингредиенты. Игристое вино 750 мл. Арбуз небольшого размера 5-7 кг. Коньяк по желанию 1/4 стакана. Ягоды и фрукты любые 500 грамм. Вино белое полусладкое 2 бутылки. Вишня 100 грамм. Сахарный песок 200 грамм. Моем арбуз и срезаем верхушку. Достаем мякоть, нарезаем ее на небольшие кубики, складываем обратно в получившуюся чашу. Остальные ягоды и фрукты моем, удаляем косточки, режем, смешиваем в арбузе. Посыпаем сахарным песком и заливаем охлажденными алкогольными напитками. Перемешиваем и убираем в холодильник на 55 минут. Безалкогольный крюшон. Ингредиенты. Виноград без косточек 500 грамм. Кока-кола 300 мл. Вишня 200 грамм. Виноград моем, сушим и режем на половинки. Удаляем косточки из вишни. Режем ее на половинки. Выкладываем в емкость для крюшона и заливаем газированным напитком. Убираем в холодильник на 40 минут.